Глава 6. Я оглянулась на красное платье. Надо соглашаться на голубое, или вовсе не идти на бал, чтобы не оказаться у герцога в должниках. Но как же ловко он меня подцепил. Я же теперь не успокоюсь, пока не пойму, что за загадку он загадал. Чего добивается? То ссылает в глушь, а то вдруг такой подарок. Я чувствовала подвох. Он явно меня проверял, предоставив выбор. И что будет, если я надену розовое или белое? «Вам помочь?» — напомнила о себе модистка. «Время бала приближается. Вы еще успеете, если позволите уложить вам волосы». Женщина хотела сделать мне приятное, ведь я исполна заплатила, хотя шитое ее платье не понравилось. Я с радостью согласилась. Я отчетливо представляла, какая у Любы творится кутерьма с ее-то тремя детьми. Я поеду на бал напрямую, как и обещала подруге. «Жди, Любушка, лягушонку в своей коробчонке. Грохот такой будет стоять, что ты издалека меня услышишь». Как оказалось, модистка жила здесь же, на втором этаже. Мы пришли в приватную часть дома. На столе в маленькой, но уютной гостиной стоял праздничный ужин на одного. «Я вас не отвлекаю?» Мне сделалось неловко. «О, нет-нет, мне только в удовольствие. Не всякий раз встретишь такую красоту. Герцог вам кто, жених?» «Что-то вроде феи. Я чувствовала себя Золушкой». «Почему вы его ненавидите?» Швея вскинула брови. «Я ненавижу? С чего вы взяли? Неужели у меня написано на лице, что я на него в обиде?» Хозяйка мастерской пожала плечами. «Иначе вы не назвали бы генерала феей. Это же сущие кровопийцы». «Так и есть», — буркнула я, вытаскивая из сумки принесенное с собой нижнее белье. И все же я опоздала. Техника подвела. Пока я приводила себя в порядок у доброй швеи, замерзло топливо. Пришлось отогревать. Хорошо, что я захватила с собой спиртовку. Народ показывал на меня пальцем. Красавица в небесного цвета венке и с накинутой поверх длинного платья духой грела на малюсенькой спиртовке ведро топлива. Хорошо, что еще не пошел снег. Иначе я явилась бы во дворец такой же, как промокшая под дождем героиня сказки «Принцесса на горошине». Когда я залила разогретое топливо и магомобиль, чихнув, завелся, я на полной скорости погнала в сторону дворца. Щеки болели. Так яростно я дула в рожок, желая разогнать праздно шатающуюся толпу. Всюду жгли огромные костры. Король не поскупился и раздавал всем желающим вина. На улицу были выкачены огромные бочки, возле которых толпились страждущие отогреться и повеселиться. Толпы народа, музыка, смех, крики балаганных актеров и зазывал на местные аттракционы. Все это лишний раз напоминало мне, что подруга была права. Надо было приехать заранее. Сейчас не пришлось бы пробиваться по заполненным гуляками улицам. Зато я насладилась местным аналогом Нового года. На центральной дворцовой площади была наряжена огромная елка. Гирлянды магических огоньков и блестящие игрушки создавали волшебное настроение. Здесь прогуливались целыми семьями, и вино разливали не из бочек в кружки, а из бутылей в хрустальные бокалы. Совсем другой класс публики, чем на торговой улице. На меня и мой мегамобиль смотрели, как на пришельцу из другого мира. Хотя так оно и было. Дворцовые ворота открылись без замедления. Видимо, меня ждали. Герцог Дарков позаботился о своей протеже. В рожок я дуть не стала. И так видела, как высыпали на балконы люди, чтобы посмотреть, откуда такой грохот. Нет, надо срочно заняться глушителем. В городе тарахтеть еще прилично. Лишний раз никто не попадет под колеса. А вот во дворце, где из окон лилась чарующая музыка, какофония звуков, издаваемых моей каретой, смотрелась чуждой. Я слезла с облучка, стараясь выглядеть как можно элегантнее. Скинув на руки подскочившему лакею духу, я пошла по лестнице вверх, волоча за собой длинный шлейф. На фоне заснеженных парковых деревьев и скульптур под шапками льда я смотрелась облаком, спустившимся на землю. Или голубым ручьем, стекающим по каскаду ступенек. Смотря какая фантазия у наблюдающих за мной в окна. Мои щеки горели от мороза. Но румянец стал еще ярче, когда я обнаружила, что мне навстречу идет сам герцог Леодор. Сейчас надменный эльф меня узнал. Он протянул мне руку и повел наверх. Когда мы оказались в огромном пустом холле, я думала, эльф поведет меня к тем дверям, откуда доносилась музыка, и слышались голоса людей. Но нет. Мы свернули к анфиладе комнат, и в первый же генерал прижал меня к стене. Ой, как неожиданно! «Селестия, я знал, что это ты», – прошептал он мне в губы и тут же впился жадным поцелуем. Целовался герцог сногсшибательно. У меня вылетели из головы все вопросы и претензии. Селестия так Селестия. Потом выясню, кто она такая. Мое молодое тело пело. Сколько же одиноких лет за моей спиной, где я забыла, насколько горячи и изысканно могут быть мужские ласки. Он творил их руками, языком и всеми частями тела, которыми мог дотянуться до меня. Вжать, распластать, присвоить. Пальцы Леодора вплетались в мои волосы, скользили по спине, прикрытые лишь тонким кружевом. Его язык ласкал мои губы, вступал в сражение с языком. Бедро эльфа плавно раздвинуло мои ноги. И вот я уже буквально висела на генерале, кожей чувствуя его жаркое тело. А ведь казался холодным и надменным. А сколько в нем пряталось огня! «О-ля-ля, Веру, ты еще можешь разжечь мужчине страсть!» «Меня зовут Веру», — напомнила я, задыхаясь после затяжного поцелуя. Элеодор тоже дышал тяжело. «Я знал, что триединый бог однажды вернет тебя, Селестия», — горячо шептал генерал, покрывая мое лицо поцелуями. «Кто такая Селестия?» Я склонила голову к плечу, чтобы дать простор поцелуям на шее. Чувствительное местечко под ухом ныло, требуя горячих губ. Когда его ладонь накрыла и сжала грудь, вспомнила о себе низ живота. «Боже, я готова была отдаться прямо здесь!» «Не говори, что ты ничего не помнишь», — шептал он мне, лишь на мгновение отрывая губы от моей кожи. «Ты надела то самое платье, которое я выбрал для нашей свадьбы». «Так ты женат?» Я уткнулась ладонями в его грудь, силой увеличивая расстояние между нами. «Уже 200 лет как». Он смотрел на меня обожающим взглядом. «И где твоя жена?» «Я держу ее в своих объятиях». Эльф опять закрыл мой рот поцелуем. «Он что-то путает. Я никогда не была его женой». Но в том, как страстно он меня заверял и подчеркивал страстными поцелуями, крылись глубокие чувства, где смешивалась боль утраты и счастье нового обретения. Я не могла вылить на него уши от холодной воды. Мы должны были разобраться. Я ласково провела ладонью по щеке мужчины. «Триединый Бог возвращает нас к жизни, но не удосуживается поставить в известность, с какой целью. Ты должен рассказать мне, что было до того, как я потеряла тебя». «Неужели ты ничего не помнишь?» В его глазах читалось отчаяние, помноженное на любовь. «Однако как мне повезло! Я отхватила великолепного мужчину, не ударив палец о палец. Хотя ударила». Я мучилась терзаниями и непониманием, почему меня изгнали. Чтобы утвердиться, я трудилась день и ночь. И приехала на самоходной карете только ради того, чтобы он меня заметил и оценил. А оказывается, было достаточно выбрать правильное платье. «Пойдем ко всем, нас ждут». Я ушла от ответа. «Мы еще успеем поговорить». Мне пришлось одернуть подол и поправить растрепавшиеся волосы. Венок сбился на бок, и несколько пуговиц на платье вылетели из своих петель. Элеодор помог их застегнуть, не забыв поцеловать меня в шею. Его поцелуй вызвал дрожь в позвоночнике и отдался эхом в груди и паху. Длительное воздержание делает женщину весьма чувствительной. Интересно, эльф тоже воздерживался все 200 лет, пока триединый бог не позаботился о нем и не прислал двойника. Однако местный божий не оригинален. Я вспомнила рассказ Любови о том, как она сама, того не ожидая, заменила сбежавшую жену герцога Даркова. Теперь пришла очередь одинокого генерала Леодора. Неужели триединый бог награждает своих верных подданных женщинами-двойниками, присылая их вместо тех, кто недостоин славных мужей и военачальников? Одному Цезарю повезло получить оригинал. Он не был женат, поэтому воспринял Диану как единственную и неповторимую. Однако и здесь прослеживалась закономерность. Динка, попав в Иеракию, стала двойником кошки-феи, которая едва не погубила меня. Так вот в чем дело. Этот мир, запуская к себе чужаков, сильно фантазией не утруждается. Он создает копии, которые тут же пристраивает в добрые руки. Мы все три, словно бездомные кошки, были определены к хозяевам, которые возьмут за нас ответственность. Хорошая тема. Надо бы поделиться ею с подружками. У нас за бортом осталась еще одна неосчастливленная. Хорошо бы успеть перехватить ее до того, как она протянет ноги. Оля, я думаю о тебе. Верная своей идее, я передала послание через миры бабушке Дианы. Только перед переселением придется присмотреть ей хорошего мужа, желательно из близкого круга, чтобы мы опять были вместе. Когда мы вошли в бальную залу, все взоры были направлены на нашу пару. Я посмотрела на своего кавалера и увидела на его губах торжествующую улыбку. Давно бы так, а то зачем-то спрятал меня в глуши. Нам есть о чем поговорить наедине. У меня накопилось куча вопросов. Он вел меня прямиком к королевской чете. Когда я уезжала из дворца, сразу после боя с троллями, я помнила уставшие лица короля и королевы. Им столько предстояло восстановить. Во время их посещения моего заводика они выглядели как простые муж и жена, без всякой помпы и желания выделиться. Сейчас же я видела их во всей королевской красе. Расшитые золотом наряды, короны на головах и достоинство в глазах. Королева улыбнулась нам сдержанно, тогда как король даже поднялся с места, чтобы поочередно обнять. Хваленая мужская солидарность. «Надеюсь, на этот раз не потеряешь ее», — шепнул он на ухо генералу. Загремела музыка, и эльф повел меня в круг танцующих. «Я больше тебя никуда не отпущу», — прошептал он, наклонившись ко мне. Любой женщине приятно слышать такие слова. Но меня смущало одно обстоятельство. Они предназначали Селестии, а не Веру. И любил он свою жену, а не меня, что, конечно, удручало. Словно я пользовалась возможностью быть рядом с чужим мужем. Это мешало мне быть счастливой. «А как же мой заводик?» — спросила я, не собираясь становиться влюбленной бездельницей. «Я видел его. Нет ничего проще, чем перенести производство в новое место». Он знает такое слово, как производство. Прогресс идет быстрее, чем я ожидала.